«Дай мне кое-что проверить. Возможно, с этим я тебе помогу». «Ваши связи в суде?» «Что-то вроде этого». «А пока давай-ка будем действовать, как наметили. Я свяжусь с обоими Гэбни и выясню, можно ли мне встретиться с твоей мамой. Если да, то я дам тебе знать, и ты договоришься о времени, когда мне нужно приехать. Если нет, мы еще раз рассмотрим наши варианты. В любом случае, нам с тобой неплохо было бы продолжить разговор. Когда ты хотела?» «Как насчет завтра?» — спросила она. «В это же время, если оно у вас есть». «Есть». «Спасибо. И простите меня за несдержанность». «Ничего, все нормально», — сказал я и проводил ее до двери во второй раз за сегодня. «Спасибо, доктор Делавер». «Береги себя, Мелисса». «Я постараюсь», — ответила она. Но при этом вид у нее был как у ребенка, которому задали непомерно большое домашнее задание. После ее ухода я стал думать о том, как она просыпала дорожку из важнейших фактов. Брак матери, молодой человек в ее собственной жизни, смерти Датчи, возвращение Макловски. И все это было сказано как бы, между прочим, с небрежностью, которая буквально кричала о самозащите. Но если принять во внимание, с чем ей пришлось справляться, потеря близкого человека, конфликт противоречивых чувств, необходимость принять важные решения, подрыв собственного влияния, то ее стремление к самозащите представляется чертовски оправданным. Вопрос влияния, должно быть, стоял для нее особенно остро. Преувеличенное ощущение личного могущества было логическим следствием всех этих лет, когда она опекала свою родительницу. И она пользовалась им, чтобы довести мать до черты, за которой начинались изменения. Бюро знакомств, служба записи к специалистам. И все это, чтобы потерпеть поражение от своего же успеха. Быть вынужденной отступить на задний план и сдать позиции влияния психотерапевту. Делить материнскую любовь с отчимом. Если к этому добавить обычные треволнения и сомнения, одолевающие человека в ранний период взросления, то жизнь может стать просто невыносимой. Кто в самом деле заботится о Мелиссе? Когда-то эту миссию взял на себя Джейкоб Датчи. Хотя я едва знал его, мысли о нем опечалили меня. Верный слуга, всегда готовый прийти на помощь. Он создавал некий эффект присутствия. Для Мелиссы это было равносильно второй потере отца. Как это обстоятельство сказалось на ее отношениях с мужчинами? Стала она доверчивей? Если судить по ее замечаниям о Доне Рэмпе и Ноэле Друкере, то здесь все не так просто. Теперь и эти люди из Кембриджа, штат Массачусетс, требует нового послабления, маячит призрак еще одной капитуляции. Кто действительно будет поставлен под удар? Во всяком случае, ее опасения нельзя назвать безосновательными. Микокси с кислотой. Почему все-таки Макловски вернулся в Лос-Анджелес почти через десятилетие после того, как был осужден? 13 лет тюремного заключения. Плюс 6 условного освобождения. Ему сейчас 53 года. Мне приходилось видеть, что делают с человеком годы, проведенные в тюрьме. Может, теперь это просто бесцветный, уставший от жизни старый мошенник, ищущий утешение в покое в обществе таких же, как он сам, неудачников, завсегдатаев третьесортных злачных мест. Или, быть может, он потратил проведенное в Сан-Квентине время на то, чтобы разжечь свою злобу. Вынашивая фантазии, где фигурировали кислота и кровь, наполняя свою бутылку, меня начало грызть неприятное чувство неуверенности в своей правоте, то самое чувство непопадания в цель, которое я испытал 9 лет назад, когда отошел от всех своих правил, чтобы лечить измученного страхом ребенка. Чувство, что не ухватил по-настоящему суть проблемы. 9 лет назад она, несмотря на это, вылечилась. Волшебство, фокус. Сколько еще кроликов осталось в шляпе фокусника? В клинике Гэбни на мой звонок включился автоответчик, продиктовавший номера телефонов и коды экстренного вызова обоих докторов. Никакие другие сотрудники не упоминались. Я записал для Урсулы Каннингем Гэбни свое послание и, назвавшись лечащим врачом Мелиссы Диккенсон, и попросил позвонить мне как можно скорее. В течение следующих нескольких часов мне звонили неоднократно, но из Пасадены ни одного звонка не было. В 8:10 явился Майло в той же одежде, что была на нем утром, только с пятнами от травы на брюках и пота под мышками. От него пахло дерном, и он казался усталым. Я спросил, как успехи? Он покачал головой, нашел в холодильнике бутылку Гролша, откупорил ее и сказал, «Этот спорт не для меня, приятель». Беготня за маленьким белым мячиком по ползучим сорнякам выводит меня из себя. Выбивает тебя из себя, раз уж мы говорим о гольфе. Он усмехнулся. А я просто набитый дурак, раз вообразил себя обитателем пригорода. Запрокинув голову, он стал лить в себя пиво. Когда бутылка опустела, он спросил, «Так где мы ужинаем? Где захочешь?» «Ну, — сказал он, — ты меня знаешь, я всю жизнь помираю по высшему свету. Видишь, я даже оделся в расчете на успех». Дело кончилось тем, что мы оказались на Пико, недалеко от 20-й улицы, в плохой части Санта-Моники, где, сидя за исчерканным ножом складным столиком и вдыхая выхлопные газы уличного движения, ели тако, мягкие паровые лепешки с начинкой из крупно нарубленной свинины и маринованных овощей, и пили кока-колу с колотым льдом из овощенных бумажных стаканчиков. Киоск, где готовили тако, стоял на угловом пятачке раскрошенного асфальта между магазином спиртных напитков и пунктом обмена чеков на наличные деньги. Вокруг слонялись и рыскали в поисках поживы бездомные бродяги и несколько типов, которые не стали бы жить дома, даже если бы он у них был. Парочка таких типов наблюдала за нами, пока мы получали у стойки еду и искали место. Под влиянием фантазии на тему попрошайничества или чего-нибудь похуже, их тусклые глаза оживились и заблестели. Майло держал их на расстоянии своим полицейским взглядом. Мы ели, оглядываясь через плечо. Он спросил, «Достаточно ли солидно для тебя?»